Спокойный Ваня. Глава 1. Сартан сидел на корточках и выдавливал канавки в камне, сверяясь с подготовленным заранее чертежом. Базальт, из которого состоял пол пещеры, легко крошился под его пальцами. Пещера выглядела так, словно была естественного происхождения, но глубина, на которой она находилась в толще материковой плиты, ставила такую догадку под сомнение. Тем не менее древние каким-то образом находили эти полости и располагали в них свое оборудование. Несмотря на глубину, температура в пещере была довольно комфортной, а воздух оставался все время свежим. Причем ни вентиляции, ни систем охлаждения в подобных пещерах обнаружить не удалось. Силен, раздался из-за его спины одобрительный возглас. У меня только верхний слой чуть-чуть продавливать получается. Какие твои годы? Отстраненно ответил Сартан. Поживешь с мое, еще и не такому научишься. Я только не пойму, зачем ты на полу возишься? Спросила девушка, выглядывающая из-за его плеча. Наскальные рисунки принято делать на стенах. Больше вероятность, что их найдут археологи этого мира в будущем. Археологи, если они появятся в этом мире, и так будут рады многочисленным находкам, обнаруженным в этой пещере. Если им удастся пробиться через окружающую породу, конечно. Не обращая внимания на толику ехидства в голосе напарницы, возразил Сартан. Главное, чтобы в числе их находок не оказались наши трупы. Скажешь тоже, хмыкнула Тилара. С чего бы здесь взяться нашим трупам? Я лично умирать не собираюсь. Отстою свой срок и на родину рвану. Большинство моих родных и знакомых еще живы будут. Мне всего один период отвесили. Блажен, кто верует. 500 лет в стазисе могут легко превратиться в миллион, если к нам не прибудет смена. Не отвлекаясь от своего занятия, произнес Сартан. Ты правда видел тех, кого не сменили? В голосе девушки послышалось неприкрытое любопытство. У тебя же не первый срок, не первый. Согласился Сартан. Его имя было довольно известно в узких кругах. Еще в момент знакомства с напарницей, Сартан понял, по ее загоревшимся глазам, что она слышала о нем. Он не знал свою напарницу раньше, и вряд ли захочет узнать о ней что-нибудь после очередного освобождения. У него были совсем другие планы на будущее. «Расскажи», — попросила Тилара. Сартан, даже не оборачиваясь, отчетливо понял, что девушка от возбуждения облизывает губы. В пещере была прекрасная слышимость. На Фаге 4 обнаружили забытый пост хранителей. Продолжая прилежно углублять канавки, ответил он. Время от времени Сартан сдувал мелкую пыль, в которую превращался камень под его пальцами. Там всего 110 тысяч лет прошло, но из стазиса достали два овоща. Именно после того случая я озаботился поиском решения этого вопроса. Думаешь, вот эта наскальная живопись тебе как-то поможет через тысячелетия? Скептически поинтересовалась Тилара. Поможет. Не вдаваясь в подробности, ответил Сартан. Как они умудряются терять данные о постах? Возмущенно произнесла девушка, вернувшись к прежней теме. Она подошла к своей стазис-капсуле и начала неспешно раздеваться. Это не мелочь какая-то, а жизненно важная для Вселенной информация. Закон больших чисел, рассеянно произнес Сартан, сосредоточив основное внимание на центральной части рисунка. Там было много мелких деталей, которые требовалось воспроизвести с высокой точностью. Где-то сбой в программе, а где-то разгильдяйство и воровство. Энергетические картриджи для стазис-капсул стоят дорого. Каждая смена хранителей – это смена картриджа. Основной расход энергии идет при активации стазиса. Если не менять хранителя, то и картридж менять не обязательно. Но ведь это, считай, убийство. Продолжала возмущаться Тилара. Давно известно, что 100 тысяч – максимальный срок нахождения в стазисе. А кому ты потом предъявишь претензии? Потомкам, которые о грехах предка ни слухом, ни духом. Криво улыбнулся Сартан. Я сомневаюсь, что овощу такая мысль вообще в голову придет. На худой конец, могли бы сделать автоматическое выключение стазиса, чтобы не доводить время пребывания в нем до критического. Оборудовать аварийную связь. Но этого никто не собирался и не собирается делать, потому что хранитель овощ все равно остается хранителем. К чему лишние затраты? Надеюсь, о нас не забудут. Поежилась девушка. Я тоже надеюсь, но обезопасить себя не помешает. Сартан поднялся и отряхнул руки от пыли. «Давай тебе такую же нарисую, на всякий случай», — он указал на вырезанную в камне октограмму. «Не гарантирую, что сработает, но лучше хоть как-то подстраховаться. Не верю я в этот бред», — вздохнула девушка, отчего ее полная грудь всколыхнулась, притягивая взгляд Сартана. «Может, перед вахтой?» Она не договорила и провела руками по своей обнаженной груди. «Нет», — твердо ответил Сартан. «Извини, но не перед стазисом. Если не передумаешь, то после него, с удовольствием. После, здесь появится наша смена, а сейчас мы одни». Тилара, призывно глядя, прикусила губу. «Нет», — вздохнул Сартан с явным сожалением. «Не перед стазисом. Как знаешь», — девушка сделала вид, что обиделась. Она скинула остальную одежду, перешла в сумеречное состояние и шагнула прямо в стазис-капсулу, спокойно погрузившись в твердый кристалл, из которого она была сделана. Усевшись на ложе из торчметалла, что не позволял провалиться сквозь капсулу в сумеречном состоянии, она показала язык, внимательно наблюдавшему за ней Сартану. Колыхнув полными грудями напоследок, она легла, целиком скрывшись в капсуле, и активировала стазис. Чуть притухло освещение пещеры, указывая на значительную нагрузку в сети генератора. Потихоньку его яркость пришла в норму. Стазис капсула Тилары вышла в рабочий режим и практически перестала потреблять энергию. Бросив на нее последний взгляд и выгнав из памяти аппетитные формы девушки, Сартан продолжил подготовку. Сервисный робот, пригнанный со склада, несколько раз поднял вертикально и вернул в лежачее положение стазис капсулу, предназначенную для Сартана. Убедившись, что все пройдет штатно и питающие шины нормально переносят данную процедуру, он дополнительно протестировал установку капсулы в вертикальное положение с соблюдением временных задержек. Не хотелось Сартану вывалиться наполовину из капсулы в момент включения стазиса. Более глупой смерти представить было трудно. Остался последний штрих – всего лишь закончить активацию октограммы и занять свое место в камере. К чему Сартан и приступил. Он достал из кармана мешочек с драгоценными камнями и, пользуясь обеими руками, погрузил их в базальт. Места для установки камней были точно рассчитаны, исходя из их параметров. Закончив с камнями, Сартан снял с себя всю одежду и сложил ее в сторонке аккуратной стопочкой. При нем остался только нож, которым Сартан вскрыл себе ладонную артерию. Эту операцию он проделывал много раз, поэтому ошибиться не боялся. Для ритуала требовалась именно артериальная кровь. Венозная не годилась совершенно. Не вынимая ножа, Сартан расширил рану, не давая ей затянуться. Пульсирующую струю он направил в центр рисунка. Кровь быстро побежала по вырезанным в камне желобкам. Когда последний из них замкнулся, наполнившись красной жидкостью, весь рисунок слабо мигнул. Сартан убрал руку, попутно выдергивая из нее нож. Рана на ладони начала стремительно затягиваться. От крови, заполнившей канавки октограммы, стал подниматься пар. Процесс быстро закончился слабой вспышкой всех драгоценных камней, а в канавках вместо крови оказался мелкий порошок черного цвета. Удовлетворившись результатом проделанной работы, Сартан уселся на кучу сложенных на землю вещей и погрузился в диагностику своей нейросети. За долгие годы, что он прожил, Сартан выбрал и поставил себе не самую навороченную нейросеть. Зато у нее был максимальный объем собственной памяти, не интегрированной в память мозга физически, как у более продвинутых моделей. Фактически эта нейросеть использовала отдельные накопители. Они занимали место, они потребляли энергию, но они не были завязаны напрямую с механизмами запоминания самого мозга. Эти накопители были забиты почти под завязку. Кроме разнообразной информации, вроде баз знаний, отдельным, зашифрованным блоком, лежала его личная мнемокопия, которую он регулярно обновлял. Неизвестно, как пройдет ритуал в случае форс-мажора, но свою память Сартан хотел вернуть хотя бы в таком виде. Нейросеть оказалась в полном порядке. Химико-электрические преобразователи исправно поставляли энергию, получая ее из глюкозы, содержащейся в крови. В стазисе все процессы остановятся, до его выключения. На сохранность информации это не повлияет. Бросив последний взгляд на октограмму, Сартан перешел в сумеречное состояние, погрузился в капсулу, устроился на ложе из торчметалла и запустил процесс стазиса. Сервисный робот, выждав положенное время, плавно поставил камеру в вертикальное положение. Следуя программе, он вернулся в технический отсек и отключился. Освещение в пещере погасло. Лишь иногда разгонял тьму слабый отблеск от источника, сдерживаемого аппаратурой древних. Через 105 тысяч лет душа Сартана окончательно утратила связь с его телом и просочилась через кристалл стазис-камеры, чтобы быть тут же захваченной октограммой, поджидавшей ее все эти годы. Спустя полмиллиона лет произошло небольшое локальное землетрясение, которых в этом районе раньше не было никогда. Маленькая трещина пересекла один из лучей октограммы. В двух местах она разорвала рисунок. Одну линию перерезала еле видная трещинка, которая мгновенно заполнилась порошком. В этом месте рисунок как бы самовосстановился. Только дальше трещина расширялась, и порошка в канавке не хватило на ее заполнение. Нарушилась целостная структура октограммы, и душа Сартана, больше ничем не сдерживаемая, отправилась на перерождение. Очередное небольшое землетрясение вызвало падение маленького камешка в центр октограммы. Он упал в глубокую ямку, наполненную порошком, который так и не слежался за эти годы. Камешек поднял небольшой фонтанчик пыли, который сразу осел, изменив при этом рисунок центральной части октограммы. Но потом камешек, покрытый черным порошком, отскочил и угодил точно на место трещины, разорвавший рисунок. Еще через 100 000 лет, механизм древних внезапно ожил и совершил непонятные действия, в результате которых источник засветился ярче. Ровный, призрачный свет, уходящий в ультрафиолет, заполнил пещеру. Рисунок октограммы с небольшой задержкой полыхнул слабым сиянием. Затем его яркость начала возрастать, пока не достигла яркости солнца. Однако основное излучение было не в видимом свете, а пронзало пространство, выходя в плоскость других измерений. Найдя подходящую цель, на которую теперь оказалась настроена октограмма, она захватила ее и заключила в странный рисунок. После этого свечение медленно погасло. Через 400 с небольшим лет отключилось питание обоих стазис-капсул. Из вертикально стоящей капсулы, прямо на рисунок, сделанный в камне, выпал голый человек, находящийся без сознания. Едва коснувшись октограммы, он судорожно дернулся, словно от удара током, и замер неподвижно. Лишь через сутки человек, бывший раньше Сартаном, открыл глаза. «Твою дивизию непроизвольно вырвалось у меня. Как же болит башка!» Я лежал лицом вниз на чем-то холодном и твердом. Руки занемели и затекли, как и все тело. Попытка открыть глаза лишь частично увенчалась успехом. Левый глаз увидел мутное синее марево. Правый открываться не желал, прижатый к поверхности, на которой я лежал. Попытка пошевелиться отозвалась кучей жутко колючих мурашек, которые начали как угорелые носиться по всему организму. Жесть! Вот оно как выглядит, когда все тело отлежишь. Но ноги, руки чувствую, значит, не парализовало. Уже хорошо. Пришлось замереть, чтобы не провоцировать нервных насекомых. Потихоньку мурашки стали успокаиваться, и тело начало обретать чувствительность. Руки у меня были вытянуты вдоль тела, причем правая оказалась подо мной. Осторожно согнул левую руку и, опираясь на нее, перевернулся на спину. Стало полегче. Открылся второй глаз. Но понять, что вижу перед собой, я так и не смог. Правая рука переваривала свою порцию мурашек, а левую я поднес к глазам. Хрень полная. Синий свет не дает нормально сфокусироваться на пальцах, которые даже двоиться начинают временами. Что за херня со мной приключилась? Так, помню, купил пиво. 2 года ведь не пил, но опять проснулась глупая надежда, что смогу удержаться от скатывания в запой. Поэтому с пивка решил начать. На этом воспоминания заканчиваются. Впрочем, в прошлый раз так же было. Только очнулся я по пути в реанимацию. Тогда, где я сейчас, перевел взгляд с испачканной чем-то черным руки на потолок. Ни хрена это не реанимация. Потолок был скальным с прикрепленными к нему плафонами освещения. Но свет шел не от них, а откуда-то сзади. Приподнял немного голову. В ногах у меня стоял странный цилиндр 1.2 метра в высоту. Неожиданно тело скрутило судорога. Меня выгнуло дугой. Заскрежетали крепко сжатые зубы. Что еще за хрень? Неожиданно приступ прошел. Вместе с ним исчезли все мурашки, до этого ползавшие по нервным окончаниям. Попробовал сесть. Черт, я же голый. Может, у меня белочка такая, своеобразная? Да нет, не похоже. Мыслю вроде ясно. Покрутил головой, огляделся. И правда, пещера. В стороне лежит еще один, похожий на первый, цилиндр. Видимо, упал. Но это точно не я уронил. Не помню такого. Я вообще ни хрена не помню. Выгнул шею, пытаясь заглянуть себе за спину, и забыл про свои болячки. Фиолетовый шар примерно метрового диаметра висел над полом в центре пещеры. Именно он служил источником освещения. Никакой подставки или других удерживающих устройств видно не было. Шар именно висел, ни на что не опираясь. Точно белочка, произнес я вслух. Осмотрелся по новой. Пещера была замкнутая. Никаких входов и выходов из нее не было видно. И чего делать? Попытался встать на четвереньки. Немного повело в сторону, но в целом равновесие на четырех костях я удержал. Обычно после длительного запоя у меня дрожат руки и ноги. Сейчас тоже дрожали, но я поймал себя на мысли, что не чувствую привычного отходняка, обычно длящегося неделями. Зато опять вес скинул. Решил найти я что-то хорошее в своем состоянии. Во время запоя в меня не лезет пища, поэтому теряю иногда до 20 кг веса, в зависимости от длительности запоя. Сейчас мое тело было даже чересчур поджарым, но при этом сохранило неплохую мускулатуру. Еще одна нестыковка. При длительном голодании первыми идут в расход мышцы, а сейчас как бы, наоборот, их объем увеличился. Может, такой эффект дает освещение, неважно. Опираясь на странный цилиндр, попробовал подняться на ноги. Вроде стою, немного кружится голова, но это нормально после долгого лежания. Оглядываюсь внимательно вокруг. Оказывается, что-то похожее на проход было прикрыто цилиндром, а сейчас я его заметил. Взгляд упал на кучу тряпья, лежащего немного в стороне. Моя одежда, надо проверить. Одежда была странная. Нижнего белья не нашел. Штаны и легкая рубашка из странной синтетики. Не было у меня такой никогда, но решил напялить. Сейчас не до брезгливости. Как-то боязно ходить по незнакомому месту, размахивая причиндалами. Придерживаясь за цилиндр, начал не спеша одеваться. Рубашка пришлась в пору, только пуговицы крошились при малейшем прикосновении. Завязал ее узлом на животе. Че-то он у меня слишком плоский. Никогда такого не было. Пофиг. Глава 2. Мне повезло, что штаны оказались на обычных завязках, на вроде спортивных, а вот с обувью, наоборот, вышел облом. Когда я засунул руку внутрь ботинка, проверяя наличие отсутствия посторонних предметов и живности, то нащупал труху непонятного происхождения, будто подкладку моль съела. Нафиг, босиком похожу, пол вроде не холодный. Я откинул ботинок в сторону, непроизвольно проследил за ним взглядом и заметил странный рисунок, нанесенный на пол. Похож на пентаграмму, разве что лучей у звезды побольше. При здешнем освещении рассмотреть ее оказалось непросто. Но, по-моему, я на ней и очнулся. Бросил взгляд на странный шар, снова посмотрел на рисунок. Бредятина, не вызвали же меня в этот мир, выдернув посреди запоя, додумать мысль не дала рука, мелькнувшая над вторым, уроненным цилиндром. Это что за хрень еще? Пробормотал я, подходя ближе. Равновесие тела не стремилось нарушить, поэтому я рискнул совершить короткую перебежку. Темная поверхность цилиндра не имела никаких окон или щелей, через которые могла просунуться рука. Я смотрел на цилиндр, как баран на новые ворота. Вот это больше похоже на белочку. Неясные видения на периферии зрения. Смотришь в упор, все нормально, а в боковом зрении замечаешь то, чего нет на самом деле. Проходили, знаем. Тяжело вздохнув, я хотел отойти, но рука опять выскочила прямо из монолитного материала цилиндра, сделала несколько неуверенных движений и погрузилась обратно. Провел ладонью по гладкой твердой поверхности. Ничего не понятно. Опять высунулась рука, и я попытался ее поймать. Странные 3D-фокусы. Снова заговорил я вслух. Моя ладонь прошла сквозь руку, вылезшую из цилиндра, ощутив слабое сопротивление. Значит, не глюк. Учитывая особенность освещения, выглядело происходящее мрачновато. Нахер. Потом буду разбираться. Осадил я сам себя. В моем положении только паники не хватало. Отойдя от странного цилиндра, решил посмотреть, что это за шар такой синеется. Настоящая сказочная пещера, полная чудес. Мрачноватенькие чудеса, правда. На полу под светящимся шаром расположилась необычная конструкция, поблескивающая металлом. Она выступала сантиметров на 10 над уровнем пола. Похоже на чашу для плавающих гранитных шаров, но этот шар висел, не соприкасаясь с ней. Сам шар, кроме синего света, ничего не излучал. Не чувствовалось от него ни тепла, ни тем более холода. Электрические искры не проскакивали. Поверхность была гладкой, с виду. Опасности я не чувствовал, поэтому просто ткнул в шар пальцем. Не встретив сопротивления, он до половины погрузился в местное светило. Осмотрев внимательно, при более ярком свете, вытащенный палец, я напрочь забыл про шар. Палец, как и рука, на которой он рос, были не мои. Странно, что я не заметил этого раньше. Возможно, сыграло роль необычное освещение, но факт остается фактом. Форма ногтя другая, ладонь уже, и сами пальцы стали длиннее. Как у пианиста, наверное, не знаю. Никогда не играл на пианино, только на нервах. Теперь понятно поджарость тела и лишние мускулы. Тело тоже не мое. Главное, мужик, хотя бы, мысли разбегались. Зачем-то проверил свои уши, обычные, не острые, как у эльфов. Эльфы, ну, в принципе ассоциативный ряд понятен, но другое тело, значит, там я до реанимации не дожил. Печально, знал ведь, что эксперименты с алкоголем до добра не доведут. Но, все-таки первая мысль оказалась правильной, эта пентаграмма сработала. Осталось выяснить, где я. Оглянувшись, посмотрел на цилиндры и рисунок на полу. Странная смесь высоких технологий и какого-то оккультизма. В любом случае надо выбираться из этого подземелья. С этой мыслью я отправился в сторону прохода, обнаруженного ранее. Свет туда практически не попадал. Шариться на ощупь по неизвестным пещерам желания не было никакого. Постоял, вглядываясь в темноту, чтобы глаза немного привыкли. Впрочем, и до этого освещение в пещере не отличалось излишней яркостью. Внезапно зрение стало черно-белым и четким. Теперь я видел коридор ясно. Обнаружилось несколько дверей, немного утопленных в стены. Списав такое изменение в восприятии на особенности доставшегося мне тела, я дошел до первой двери. Толкнул ее, так как ручки, чтобы открыть ее на себя, не обнаружил. Заперто. Пошел к следующей. На той ручка была, но не вперед, ни назад дверь открываться не хотела. Зато пока я ее дергал, она немного сместилась в сторону. Сдвинув дверь до конца, обнаружил большой зал, заставленный разными механизмами и блоками. Что это такое, даже догадок не возникло. Если какое-то оборудование, то оно давно не работало. Пройдя по оставленным между устройствами проходам, я ничего интересного не обнаружил. Если в остальных комнатах похожая картина, значит, моя новая жизнь долго не продлится. Хотя бы воду найти. Сушняк, а точнее, обычная жажда уже дает о себе знать. Вернулся к первой двери и постарался сдвинуть ее в сторону. Первоначально ошибся с направлением сдвига, но все-таки открыл. Два робота стояли в нишах, предназначенных для них. То, что это роботы, было понятно сразу. Никаких тебе сверхкомпактных дроидов. Примитив на колесном ходу. Технологии на уровне родной земли. Роботы никак не реагировали на мое появление. Попытки их активировать ни к чему не привели. Ни на голос, ни на пинки и прочие попытки их повредить реакции не последовало. То ли сломались, то ли батарейки сели. При этом, роботы находились в нишах, где должна осуществляться автоматическая подзарядка аккумуляторов. Вывод напрашивался сам собой. Подзарядиться им тоже было ни от чего. Следующая, открытая мной, комната оказалась бытовкой, но была в ней одна особенность. В бытовке не обнаружилось продуктов и воды от слова совсем, ни единой крошки. Мебель для отдыха была, целая, кстати. Посуда была, а еды не было. За следующей дверью находился небольшой склад. Запчасти от непонятно чего аккуратными рядами лежали на полках. Тщательный осмотр ничего не дал. Фиговины, штуковины и кувыкалки непонятного назначения. Последняя дверь, расположенная в конце коридора, отличалась от остальных. Она была двустворчатая и по идее должна была расходиться в разные стороны, как в лифте. Однако открываться она не желала. Вернувшись на склад, я выбрал прочную по виду железку с острым концом и попытался ее забить в щель между створок. Ничего не вышло. Попробовал использовать другую железяку в качестве молотка. По-моему, даже царапин на створках не осталось. Какая у меня получилась короткая и неинтересная новая жизнь, задумчиво проговорил я вслух. Тщательное обследование пещеры с цилиндрами не дало никакого результата. Другого выхода из нее не существовало. Хотя воздух в пещере был свежий, значит, какой-то газообмен с поверхностью все же происходил. Учитывая неработающую электронику, этот процесс должен осуществляться естественным путем. В задумчивости я опять подошел к шару, засунул в него руку. Поводил из стороны в сторону. Никаких ощущений. Полное впечатление, что шар – это 3D-проекция. Только проекционных устройств не видно. Опустился на колени, чтобы рассмотреть чашу. Ничего узнаваемого. Какая-то сегментированная конструкция с нанесенным на нее мелким орнаментом. Под острым углом стала заметна надпись на дне чаши в самом центре. Угол обзора и дурацкое освещение не позволяли ее разобрать. Самому интересно стало, что я там захотел обнаружить. Клеймо фирмы-изготовителя, с другой стороны, а что мне еще делать? Решил засунуть голову в шар, чтобы высунуться из него как раз напротив надписи. ХМ, молодой разум, странный, тело не его, но у них хорошая совместимость. Присутствуют слабые модификации тела, предназначенные в основном для хранения информации. Неоптимальная система, а знания, посмотрим, абстрактные знания и память о чужой жизни. Нельзя чужую память в себе носить. Жизнь должна быть своя. Очистка. Оставлю одни неперсонифицированные знания и подправлю модификации для их хранения. Вроде неплохо получилось. Информация будет просачиваться в сознание по мере необходимости. Как ее применять? Пусть разум сам решает. О, даже так, врожденное умение управлять сумеречным телом, интересно, а если получилось? Потенциал у этого тела и разума большой, но что будет дальше, зависит только от него. А я подожду, у меня много времени. Это было похоже на взрыв, большой взрыв, как при зарождении Вселенной. Мое сознание разметало в разные стороны. Я охватил своим взором всю планету и людей, ее населяющих. Узнал все тайны мира и постиг его несовершенство. Сколько длилось слияние с миром, я не мог понять, но кончилось все так же мгновенно, как и началось. Мое сознание схлопнулось до размера, показавшегося мне точкой, попутно утрачивая всю лишнюю информацию. Потеряв ориентацию в пространстве, я начал заваливаться головой вперед. Руки, которыми я опирался на края чаши, подломились. Какая-то сила стала дополнительно подталкивать меня. Зажмурившись, я приготовился впечататься лицом в дно чаши, но неожиданно ощутил дуновение ветра и изменившееся освещение. Падение ускорилось. Я открыл глаза и увидел приближающуюся поверхность болота с растущей на ней травой. Все это великолепие освещалось нормальным, солнечным светом. Извернувшись, как кошка на последних метрах падения, я вошел в болото ногами вперед. Повезло, что оно оказалось мелким, и я погрузился всего лишь по пояс. Ноги глубоко ушли в ил, но меня не засасывало дальше. Высота падения была 4-5 метра, вряд ли больше, иначе позвоночник сложился бы в гармошку. Меня и так хорошо приложило при приземлении. Задрав голову, попробовал найти место, откуда же я упал. Синее небо с редкими облаками. Никаких следов от портала, через который меня сюда забросило. Ничем иным это быть не могло. Голова немного гудела, то ли после падения, то ли после большого взрыва, произошедшего в шаре. Ощущение великого знания осталось. Жаль, что от самого знания сохранились лишь смутные отголоски и никакой конкретики. Хорошо, что я босиком, иначе обувь оставил бы в болоте, пока выбирался из трясины. Хотя какая это трясина, одно название, мелкое, видать, озеро было. До того, как начало заболачиваться, лес вокруг болота тоже не впечатлял. Низкие и редкие деревца иногда собирались в рощицы, но в основном росли по отдельности. Хотелось пить. Жижа, плюхающаяся под ногами, отбивала всякое желание ее пробовать. Проще потерпеть. Интересно, в какой стороне люди? То, что они здесь есть, я смутно запомнил. Осталось до них добраться. Извозившись по уши в грязи, я выбрался на твердую землю, огляделся по сторонам. Болотина, куда меня забросило, не имела окон чистой воды. Неужели не могли меня в обычное озеро закинуть? Ладно, если есть болото, то и нормальный водоем должен найтись. Все же не пустыня вокруг. Оставалось надеяться, что не нарвусь на хищников по дороге. Кто тут в лесотундре может водиться? Не помню. В голову лезли лишь волки и злобные тушканчики. Почему-то, от волков я не убегу и на дерево не залезу. Тонкие они здесь и низкие. Что делать с тушканчиками, тем более непонятно. Всякая чушь в голову лезет. Чертыхнулся я и отправился в путь. Солнце висело не слишком высоко над уровнем горизонта. Понять, сколько сейчас времени, было сложно, потому что неизвестно, на какой широте я очутился. Решил идти в сторону солнца. На удивление мне не приходилось ойкать на каждом сучке или камешке, попавшемся под ноги. Кожа на стопах у этого тела была, как подметка у кирзача. Я чувствовал все эти сучки, но никаких неприятных ощущений они мне не доставляли. Потихоньку грязь на одежде начала подсыхать и отваливаться. Растения, попадающиеся на глаза, ничем не отличались от растущих на земле. Словно иду по обычной сибирской тайге, только деревья низкорослые, как в лесотундре, и тушканчиков не видно. Вот ведь привязались. Явственно потянуло прохладой. Я прибавил скорости, довольно быстро вышел на обрывистый берег небольшой речки. Вот и вода, коричневатого цвета, но лучше, чем ничего. На крайний случай кустов, куда можно сходить, если пронесет, здесь хватает. Спустился по глинистому берегу. Дно оказалось топким, но не трясина, а из-за глины. Напился от души, отдающей болотом водой. Есть большая разница между болотами. Из какого-то пить не стоит. Вода в них затхлая, застоявшаяся. А бывают болота чуть ли не проточные. В глубине у них бьют многочисленные ключи. Сфагнум, мох, из которого состоит основная биомасса таких болот, обладает бактерицидным и обеззараживающим действием. Пить из такого болота иной раз безопаснее, чем из чистейшего колодца. Решил состирнуть одежду. День довольно теплый, ветерок слабый. Понравилось, что в новом теле меня совершенно не достают комары и мошки. Вьются вокруг, но не садятся. Снял с себя одежду и зашел в воду по пояс. Приходилось постоянно переступать с места на место, иначе ноги начинало засасывать. Предварительно замоченные штаны закинул на плечо, чтобы отмокли. На них грязи было больше всего. Пока принялся жулькать рубаху, неожиданно меня парализовало, не скрутило судорогой, а как будто заморозило в одном положении. Я в это время как раз переступал с ноги на ногу, и, соответственно, меня начало течением заваливать в воду с головой. «Держи его, а то потонет», — успел я услышать, прежде чем вода сомкнулась надо мной. Чьи-то руки легко выдернули меня из воды в самый последний момент. Воздуха в легких оставалось совсем немного. Парализовало меня на выдохе, а те судорожные и мелкие вдохи, что я успел сделать, не сильно способствовали насыщению организма кислородом. Меня, как бревно, перевалили через борт корабля и бросили на ребристую поверхность, в результате чего я оказался лежащим лицом к борту и не видел, кто вытащил меня из воды. «Снимай свои путы», — услышал я голос. «Зачем ты его так спеленал? Никуда этот чухан от нас не денется. Ты глянь на него, с него чухан, как из меня китайская принцесса. Аккуратная прическа, чисто выбрит, а то, что в грязи извозился, так с кем не бывает», — оправдывался второй собеседник. «Вдруг он маг какой, вдарил бы по нам и могилки бы не осталось, а в пеленке пальчиками сильно не пошевелишь и лишнего не скажешь, дело говоришь», — согласился первый. «Освободи-ка ему одну ногу до колена, надобно проверить этого бродягу сначала, вдруг он и правда родовитый какой». Левая нога обрела возможность двигаться, но только в голеностопном суставе. Почти сразу к пальцу, по-моему среднему, приложили холодную железку. Потом я почувствовал укол. Еще через несколько минут, сопровождавшихся моим сопением, был вынесен вердикт. Он не маг и к высшей аристократии не принадлежит. Отпускай его, поговорим с человеком, распорядился первый. Путы, сковывающие меня, пропали, и я растянулся на палубе, изображая слабость. В голове быстро прокручивались слова похитителей относительно магии. «Ты, чей будешь, смерть?» — раздался грубый голос второго похитителя. Неожиданный вопрос добавил новую пищу для размышлений. Я медленно повернул лицо, осмотрелся и оценил ситуацию. Я действительно лежал на фальшпалубе большой лодки. На ее корме находилась небольшая надстройка. Назначение ее было не совсем понятно, так как вряд ли в ней мог поместиться больше, чем один человек. Гальюн, в ногах у меня стоял один из захватчиков, в головах второй. Оба были одеты в подобие военной формы, века так 18-го. Слава богу, без лосин и париков, но с яркими цветными деталями одежды и блестящими на солнце пуговицами. Пока я разглядывал этих клоунов, тот, что стоял возле моей головы, занес ногу для пинка. По крайней мере, я понял его движение именно таким образом. Внезапно картинка замерла. Мой мозг снова испытал все прелести большого взрыва. На этот раз он был намного меньше, если так можно сказать о большом взрыве. Мое сознание разобралось на фрагменты, которые разлетелись во все стороны, а потом собрались обратно, захватывая по пути и вплетая в себя частицы нового знания и умения. Глава 3. Вояки были в ботинках, что облегчило мне задачу. Я сделал стремительный рывок к занесенной ноге и открытой ладонью ударил по голени, с одновременным выплеском энергии в область сенсорной ветви малоберцового нерва. Мужика мгновенно скрутило от обширного болевого шока, лавиной распространившегося по нервной системе. Одновременно второй рукой я уцепился за обрешетку фальшпалубы и сразу после первого удара, мощным рывком бросил свое тело ко второму вояке. Моя голая пятка смачно впечаталась в пах мужика. Осталось подняться на ноги и решить, что делать дальше с напавшими на меня людьми. Разбираться с внезапно появившейся способностью драться я не стал, отложив это дело на потом. Сейчас меня интересовал другой вопрос. Как нейтрализовать мужиков, если они маги? Один точно умеет магичить. Насчет второго есть сомнения, но убедиться в их достоверности можно и потом. Сначала вояк нужно нейтрализовать. Пальчики зафиксировать и кляп в рот засунуть, чтобы не разговаривать, ни пальцами шевелить не могли. Видимо, магия здесь вербально-жестовая, или проще ее назвать матюкально-распальцовочной. Потом уточню, Пока мои неудачливые пленители находились в ауте, я спешно занялся их упаковкой. Тот, что получил по наследству, был выведен из строя надолго. Я на себе испытал в свое время подобный удар, и был он тогда намного слабее. Второй тоже пребывал в шоке, но сколько он продлится, здесь у меня опыта не было. Способ воздействия, примененный мной, оказался весьма необычным. А главное, я реально почувствовал энергию, которой долбанул по мужику. Осмотревшись, увидел на палубе обрывки старой одежды, которые использовали вместо ветоши. Выбрал кусок ткани покрепче и разорвал его на полоски. Зафиксировал руки вояке, находящемуся в отключке. Стянул не просто так, а предварительно прижал его ладони одну к другой на заведенных за спину руках. В рот ему вставил, попавшуюся на глаза, ложку. Прижал ей язык и загнул ручку через губу к подбородку. По-моему, с такой конструкцией во рту много не поговоришь. Потом замотал все это дело тряпкой вокруг головы, оставив нос свободным. Надеюсь, хватит таких предосторожностей против мага. Подошел ко второму. Его стошнило, и, похоже, он был до сих пор без сознания. Не слабо я его приложил. Как бы ни лишился мужик своего хозяйства, но не я первый начал. Могли по-хорошему подъехать и поговорить. Стоило наклониться к вояке, как тот поднял голову и, смотря на меня осмысленным взглядом, произнес: «Атака». Фия с удовлетворением увидел, как его обидчик испустил дух, вытянувшись на палубе. Мощный разряд, со стороны надстройки на корме, попал ему точно в голову. Защитный конструкт государева судна, это вам не хухры-мухры. Морщись и постанывая, Фия дотянулся до шеи и сорвал лечебный камень, висящий на цепочке. Камешек был слабый, других на службе просто не выдавали. Зато, если лишний раз сэкономить, то можно их подкопить или продать на сторону. Сейчас камень был нужен по своему прямому назначению. Филимон дрожащей рукой засунул камень в штаны и прижал лечилку к больному месту. Сразу полегчало. Через 5 минут камень рассыпался в прах. Боль к тому времени практически не ощущалась, если не тревожить пострадавший орган. Кое-как, с большими предосторожностями, Филимон принял сидячее положение и осмотрелся. Их лодка стояла на том же месте, удерживаемая конструктом управления. Федька, его напарник, лежал без сознания, плотно упакованный Чуханом. Сам Чухан валялся посреди палубы как кусок падали. «Надо его рыбам скормить», — пробормотал Филя и, стараясь не делать резких движений, медленно поднялся на ноги. «Федька, ты там живой?» — прокричал он в сторону напарника, который продолжал лежать без движения. Раскорячившись, насколько возможно, Филя побрел к нему. При малейшем беспокойстве мошонка начинала возмущенно подавать болевые сигналы. С трудом обогнув тело Чухана, он осторожно опустился на колени и принялся распутывать напарника. Федор не приходил в сознание, только стонал периодически. «Хорошо тебя этот гад приложил», — сочувствующе произнес Филя. Он похлопал напарника по щекам, но никакой реакции не добился. Кряхтя, Филимон поднялся и походкой краба прокандыбал до кормы, вытащил бутылку с крепленным вином из ящика. Он не удержался и сделал пару больших глотков, потом вернулся к напарнику. После первых капель вина, попавших в рот, Федор начал проявлять активность, ища губами горлышко бутылки. «Поднимайся давай, алкоголик хренов», — проворчал Филя, убирая вино в сторону. «Ни хрен валяться, как пьяная проститутка после загула. Сам ты», — начал Федор, но внезапно широко распахнул глаза. «Где этот? Вон лежит. Защитный конструкт его упокоил, а так неизвестно, чего бы он с нами сделал». Ткнул Филя пальцем в сторону тела. Федор с виду совсем не пострадал. По крайней мере, двигаться ему ничего не мешало. Приподнявшись, он глянул в сторону Чухана, затем перевел взгляд на напарника. «А ты чего так стоишь?» — поинтересовался Федор с легким смешком. «Никак в присядку плясать собрался? Я тебя, колдун недоделанный, сейчас самого в такую же присядку отправлю», — разозлился Филя. «Лечи давай мои яйца». Отбил их этот урод. «Моего камня не хватило на лечение. Так, я пустой весь», — удивленно сообщил напарник, после секундной паузы. «Даже капельки силы нет». В его голосе послышались нотки паники. Федор резво подскочил с палубы и кинулся к своим вещам, сложенным в отдельном сундуке на корме. «Подзарядись и лечи, или давай мне свой лечебный камень. Не буду же я так до Архангельска ходить», — потребовал Филимон, провожая его взглядом. «Нет у меня силы больше», — завопил Федор с кормы. «Совсем нету. Не могу я ее в себя впустить». «Как так?» — удивился Филя. На время он позабыл про свои проблемы. «Магия может лишить только совет, и ритуал там очень непростой. Про это все знают. А вот так, не чувствую я больше силу, что этот урод со мной сотворил. Истерично вопил Федор на всю реку. Чем он меня приложил? Я даже заклинания такого не знаю. Ты забыл? Он не маг вообще. Я по крови проверял. Ты давай, успокойся для начала. Может, это от нервного потрясения и со временем пройдет. Попытался обнадежить его Филя. Камень лечебный поищи пока что. Мне самому не слабо досталось. Тебе всего лишь какие-то яйца отбили, а меня лишили маги. Снова заистерил Федор. Нету у меня лечилки. Я на нее шкурки у местных баб выменил. Тьфу, БЛ, выругался Филя. Тогда сам этого покойника рыбам отправляй. Я не в состоянии. Он тяжело вздохнул и осторожно опустился на палубу, стараясь при этом держать ноги широко раздвинутыми. Ноющая боль в мошонке начинала нарастать. Федор бросил ставшие бесполезными для него накопители обратно в сундук и, подбежав к голому телу, от души зарядил ему по ребрам. Человек, лежащий на палубе, внезапно застонал. «Стой!» – быстро сообразил Филя. «Не бей его, а лучше свяжи покрепче. Он нам еще пригодится и тебе в том числе». Федор и сам остановился, с удивлением, глядя на Чухана. «Ты сказал, что его охранный конструкт убил?» «Ну да, вырубил его одним махом, тот даже пикнуть не успел, не сходится. Он живой до сих пор». В подтверждение Федор ткнул в мнимого покойника пальцем. «Может, живучий попался или конструкт несмертельную формулу использовал?» Выдвинул предположение Филя. «В любом случае лучше дождаться, пока Чухан в себя придет, и расспросить, как он тебя магией смог лишить. Дождемся». Оживился Федор, ища глазами веревку. «Обязательно дождемся. Однако ты, Филя, не прав. Нет у нашего охранного конструкта щадящего режима. Он только наповал бьет из гарантии, чтобы матерому медведю хватило, не то что человеку. Но я слышал. А я, в отличие от тебя, знаю». Отрезал напарник. «Нет у нашего конструкта модуля селекции целей. Дешевле зарядить его лишний раз». «О, нашел». Он подхватил веревку и вернулся к Чухану. «Если он смог меня магией лишить, то сможет ее назад вернуть». Федор азартно начал опутывать голову парня. «А мне ты сможешь как-нибудь помочь?» — хмуро спросил Филя. «Вернется сила, помогу, а пока жди». «Намного миролюбивее», — ответил напарник. Закончив связывать пленника, Федор постарался привести его в чувство всеми известными ему способами, но результата не добился. «Да что с ним такое-то?» — возмущенно бормотал он. «Плюнь ты на него. Поехали. Нам еще 2 дня добираться». Очухается. Филя за сутки неплохо освоился с передвижением на раскоряку. Даже смех у напарника перестал вызывать своим видом. А может, действовало то, что он напоминал Федору о его, еще большей, утрате. Утром 2-го дня Филя проверил состояние Чухана. Тот до сих пор находился без сознания. Все следы побоев, которые ему нанес Федор, прошли поразительно быстро. За прошедшее время напарники, можно сказать, изнасиловали прибор с конструктом распознавания. Проверяли не только Чухана, но и себя для контроля. Тот исправно показывал отсутствие магических способностей у Чухана и Фили, а Федора, наоборот, продолжал считать полноценным магом. Такие результаты вносили дополнительный раздрай в душу последнего. «Федя, надо что-то с Чуханом делать. Мы не можем его вот так привести в Архангельск. Нас первый попавшийся патруль арестует». «Да знаю я», — проворчал тот. «Ну и куда мы его денем? Задерживаться нам тоже не стоит, а следующий выезд не раньше, чем через неделю. Так бы положили под кустик и навестили чуть позже. Решение надо принимать сейчас. Потом поздно будет. Мне под статью попадать как-то не очень хочется». Оформляя ему гражданство по полной программе, решился Федор. «С худой овцы хоть шерсти клок. Получим премию за нового рекрута. Как я тебе его оформлю без добровольного согласия и принесения присяги? Эх, молодежь!» — вздохнул маг. «Я его сейчас развяжу и одену в полевку. По причесочке пройдусь машинкой, а то она у него, как из модного салона. Ты в это время заполняй бумаги, но пиши так размашисто, чтобы место под оттиск оставалось только для отпечатка пальца. По пальцу ведь тоже определят, что добровольного согласия не было», — возразил Филя. «По отпечатку пальца лишь верховный судья города сможет определить детали. У остальных квалификация не позволит. Главное, отпечаток будет, а ради какого-то штрафника никто судью тревожить не станет». «Так ты предлагаешь сдать его сразу как штрафника?» «Именно. Не просто как рекрута, а рекрута, напавшего на госслужащего», — глубокомысленно добавил Федор. «За такое преступление его обязательно в штрафную засунут, а там долго не живут. Но этот вариант оставим на крайний случай, если он мне магию назад возвращать откажется. Может, договоримся по-хорошему, тогда отслужит свое в линейных войсках. Вон как дерется хорошо, и ему гражданство заслуженное перепадет, и нам наконец-то тыкать перестанут, что от оленеводов добровольцев не привозим. А может, совсем прекратят нас посылать за чудью бегать по болотам. Будем спокойно регистрировать рождение и смерти, да гражданство оформлять для молодежи в близлежащих деревнях. Размечтался он, будет им этот Чухан, как пример добровольца, у которого добровольности надолго не хватило. А есть еще альтернатива. Нас самих, в конце концов, отправят в штрафную. Подвел Филя итог мечтаниям Федора. Я же тебе сказал, это на крайний случай. Вернулся тот на землю. За еще одного рекрута, пусть и не совсем добровольного, нам, кроме устного выговора, ничего не будет. Ну если так, тогда можно попробовать. С сомнением произнес Филя. Есть другой вариант, попроще. Кидай его в воду. Федор указал рукой за борт. Нет тела, нет дела. А я уж как-нибудь переживу. В Москву съезжу на лечение. Там вроде клиника для выгоревших военных есть. С ухмылкой закончил он. Скажешь тоже. Помотал головой Филя. Без веской причины, живого человека утопить. Я так не могу. Неправильно это. А ты про свои яйца вспомни. Подначил его напарник. Сразу легче станет. Это другое. После драки кулаками не машут. Уперся Филя. И не смогу я его через борт перевалить. Раненый я. Нашел он для себя удобное объяснение. Тогда займись бумагами. Отрезал Федор. А что в графе имя писать? Да хоть Вася Пупкин. Какая, к черту, разница. Хотя лучше не стоит Пупкиным его называть. Таких скоро целый полк наберется в армии. Придумай другую фамилию. Ну ты придумал. Федор покачал головой. На большее воображения не хватило, нечего было меня по яйцам пинать. Надо было ему вообще неприличную фамилию дать, да только нам самим за это по шапке надают. Недовольно ответил Филя. Он сидел за штурвалом на специально для него поставленном сундуке. Кресло рулевого было оснащено съемными подлокотниками, что очень мешало растопыривать ноги при сидении. Как будто эта фамилия приличная. Скривился напарник. Нормальная. У нас несколько однофамильцев с такой же фамилией служило. Доставалось им по первости, конечно, но тут больше от самого человека зависит. Этот точно себя в обиду не даст. Филя неудачно шевельнулся и поморщился от боли в потревоженных причиндалах. Устроился, блин, на спокойное место. Лучше бы в лесники пошел. В который раз проворчал он. Ну так и пойди. Вернемся и сразу переводись. Хохотнул Федор. У меня такое ЧП первый раз за все время службы, а у лесников перестрелки регулярно случаются. Не сыпь мне соль на рану. Недовольно попросил Филя. Не пробиться в лесники. Туда только по блату берут и за особые заслуги. А откуда у меня особые, если я всю службу провел вдали от границ? Сам дурак. Была ведь возможность к аберрации попасть, но там срок службы больше. Вот и отказался. А ведь мог. Филя, рули давай и на реку посматривай. Мы так до Архангельска не доберемся. Мечты твои, взгляд застилающие, помешают. Лодка бесшумно скользила по северной Двине, приближаясь к Архангельску. Чухан лежал на палубе, прикрытый покрывалом. Он имел вид спящего человека, вот только разбудить его не удавалось. «Филя, ну-ка подмени меня!» — крикнул Федор от штурвала. Его напарник приоткрыл один глаз и, не делая даже попыток подняться с лежанки, продемонстрировал неприличный жест. Он лежал на спине с разведенными в стороны ногами, и лишний раз шевелиться у него не было никакого желания. За прошедшие дни опухоль немного спала, но прикосновения к столь важному для каждого мужчины органу стали еще болезненней. «Твоя смена, ты и стой!» – проворчал он. «Будь человеком, мне надо провериться на магию. Я, кажись, чего-то почувствовал», – с радостью в голосе заявил Федор. «Уверен?» Филя осторожно поднялся и крабьей походкой двинулся в его сторону. «Давай, только быстро. Заодно на мне проверишь лечебную формулу». Федор метнулся к своему сундуку и принялся искать среди вещей, раскиданные в прошлый раз накопители. Мимо них бесшумно проскочила лодка военного патруля. Маг на ней проводил взглядом стоящего за штурвалом в подозрительной позе Филю, но сверившись со сканирующим прибором, решил не досматривать МВДшную лодку. Филя проводил патруль краем глаза, а затем оглянулся на Федора. «Ну как, порядок, магия ко мне возвращается, но пока емкость вместилища низкая», — довольным голосом ответил напарник. «Так что придется тебе потерпеть до штатного лекаря. К тому же чую, наш Чухан так и не очнется до прибытия, поэтому будем сдавать его, как напавшего на госслужащего. Здесь твои отбитые яйца будут в самый раз. Комбинатор хренов, тяжело вздохнул Филя. Вылезет нам боком этот чухан. Я тебе предлагал вариант, ты отказался. Так что засунь свои предчувствия туда, где у тебя еще ничего не болит, и давай проработаем легенду на всякий случай. Осадил его Федор. Лучше подготовиться и не воспользоваться легендой, чем наоборот. Глава 4. Пришел я в себя непонятно где, лежащим на грубой лежанке в каком-то каземате. Каменные стены и железная дверь отдавали средневековьем за версту. Освещения не было. Меня выручала способность этого тела видеть в темноте. Попробовал пошевелиться и с удивлением обнаружил на руках наручники. Кстати, современные, а не кандалы с тяжеленной цепью. Попробовал чуть напрячь руки. Крепкие, но почему-то осталась уверенность, что они меня не остановят, если начнут мешать. Посмотрим, где я оказался для начала. Неожиданно для себя понял, что не нервничаю и не испытываю беспокойства совершенно. Причем не только сейчас, но и в предыдущих случаях, когда налицо была стрессовая ситуация. Немного поразмыслив, решил, что это именно особенность тела, поскольку подобные эмоции зависят в большей степени от уровня разнообразных гормонов в крови. Видимо, организм, доставшийся мне, не воспринимает происходящее как угрозу, требующую немедленных ответных действий, или он не приспособлен к такого рода угрозам. С одной стороны, мне понравилось постоянное хладнокровие, с другой, а как обстоят дела с положительными эмоциями? Жить бесчувственным автоматом, скучно. Сел на лежанке, положив скованные руки на колени, и попробовал представить что-нибудь хорошее. Первой на ум пришла еда, а ведь я не ел черт-те сколько времени. Пришла следующая мысль. Проплывшие перед внутренним взглядом шашлыки и пельмени вызвали вполне обычное слюноотделение. Сглотнув, я решил перенести внимание на другое. Женщины. Один из самых мощных инстинктов. Реакция тоже последовала и примерно такая, как ожидалось. Штаны напряглись в районе паха. Опа! А я, оказывается, одет. Переключился на осмотр одежды. Новенькая форма. Военного образца, так как в черно-белом зрении ясно угадывались камуфляжные разводы на ней. На ногах носки. Наклонился вперед. Сапоги стояли возле лежанки. Похожи на кирзачи, хотя для меня это не принципиально. Я и раньше к одежде относился равнодушно. Тепло и не жмет, а большего не требуется. Желудок своей трелью прервал мои размышления. Точнее, переключил их на конструктивное русло. Пол в камере с виду был чистым, поэтому я не стал возиться с сапогами, а прямо в носках прошел до двери и стукнул в нее пару раз. Массивное, с большими заклепками, полотно двери глухо бумкнуло от моих ударов. Из-за двери не донеслось ни звука в ответ. Выждав минуту, постучал еще. На этот раз приложил усилия побольше, но тоже без особого результата. Даже ругающийся надзиратель не изволил явиться. Окошко для раздачи еды, расположенное по центру, закрывалось заслонкой, которая явно была тоньше, чем сама дверь. Именно ее я выбрал в качестве следующего объекта для нарушения тишины. Захотелось проверить свои неожиданно появившиеся возможности. Ну и наследие фильмов про восточное единоборство сыграло свою роль. Положив на заслонку ладони, я представил, как энергия из меня бьет через руки по преграде, и толкнул заслонку. Грохота вышло явно больше, чем от простых ударов. Заслонка, как пробка из бутылки шампанского, выстрелила в дверь противоположной камеры, оставив на той глубокую вмятину. Грохот разнесся по освещенному коридору. Что интересно, меня не ослепило резким переходом от тьмы к свету. Эту подстройку зрение выполнило мгновенно. Мне все больше и больше нравились способности доставшегося мне тела. На этот раз ждать пришлось недолго. Завыла сирена. Топот ног послышался в дальнем конце коридора. «Это не я», — произнес я вслух. «Оно само», — добавил уже громче прямо в окошко двери. Ухмыльнувшись, быстро вернулся на лежанку. Только ложиться не стал. Сидел и смотрел на мелькание теней в окошке. Появляться в самом окне никто не спешил, и задавать глупых вопросов тоже. А вот с последним выводом я, оказывается, поспешил, так как из-за двери донеслось. «Дураков, ответь!» Странное построение фразы, конечно, еще и обзываются, поэтому я промолчал. «Отзовись или кидаю гранату!» В камере зажегся свет. «В жопу ее себе засунь, а дураков здесь нет!» Прокричал я в ответ. «Ты зачем дверь сломал?» «Не ломал я ничего!» Проснулся от грохота. А тут ты обзываешься нехорошими словами. Может, ты и сломал? В окошке показался охранник в каске, но не просто так. В начале отверстия закрыл щит, вроде полицейского с прозрачным окном из пуленепробиваемого стекла, а уже в нем появился охранник. «Что здесь произошло?» – строго спросил он, но из-за многократного перекрытия защитными средствами слышно было очень плохо. Рыхловатое лицо охранника указывало, что он находится не в лучшей физической форме. Каску, наверное, самого большого размера выбрал, иначе щеки не поместились бы за прозрачное забрало. «Для тупых ничего повторять не буду», – одними губами ответил я. «Естественно, меня не поняли. Говори громче, тебя не слышно», – прокричал охранник. Вместо ответа я изобразил, что стучу себя кулаком по голове, заодно продемонстрировав наручники на запястьях. Видимо, последние обстоятельства немного успокоило охранника, так как он убрал щит в сторону и, подняв прозрачный щиток на шлеме, уже нормально спросил, что здесь произошло. «Не знаю, ваша тюрьма, вы и разбирайтесь, только пожрать мне дайте, и попить». Я сделал паузу, а потом добавил, для начала, дураков, завтрак в 9:00, и это не тюрьма, а следственный изолятор, так я вдобавок под следствием, адвоката пригласи, но сначала пожрать. Гнул я свою линию, я кому сказал, жди. Тебе с утра за порчу имущества и нарушение порядка отвечать придется. Устало ответил стражник. Экспресс с одевания и бег по коридору потребовали от него непривычно много сил. Долго ждать, ночь только началась. Часов 7 точно. Стражник отошел от окошка и, повысив голос, добавил. Обувайся и вставай лицом к стене. Руки и ноги расставить максимально широко. Ну и как я это сделаю в наручниках? Задал я встречный вопрос. Да чтоб тебя, ругнулся охранник, и свет погас, совсем. Ну, что тут у вас? Спросил помощник военного прокурора. Он был высоким, гладковыбритым мужчиной средних лет. Несмотря на неожиданный вызов, прекрасно выглядел внешне, чего не скажешь о его внутреннем состоянии. Занимаемая должность и ее статус заставляли помощника прокурора держать себя в руках, а не срывать раздражение на нижестоящих по служебной лестнице. Новый подследственный пришел в себя и сразу начал устраивать беспорядки, ваше благородие, отрапортовал дежурный по караулу. Пришлось воздействовать на него через смирительный ошейник. Какой новый? Не припомню никого нового, кто занимается его делом. Так, вы и занимаетесь, ваше благородие. Это тот самый, которого двувка привезла, разулыбался дежурный. Он только сейчас в сознание пришел. Эти ваши сокращения и клички. Поморщился прокурорский. Нельзя по-человечески, что ли, сказать. Так, их двое на лодке плавает. У той бортовой номер, двойка. Оба имеют имя на F, вот и прилипло к ним сразу. Оправдываясь, развел руками дежурный. А дело его вы ведете, ваше благородие. Бог с ними. Махнул рукой мужчина. Не помню я этого дела. Давай подробности. Что там произошло? Неудивительно, что не помните, ваше благородие. Это неделю назад было. Подследственный пошел добровольцем в армию, подписал все бумаги, а потом передумал и напал на госслужащих. Филе все яйца в смятку сделал, а Федя его магией вырубил. К нам они его без сознания привезли и сдали со всеми документами. Так как он был без сознания, вы дело отложили. Припоминаю, наморщил лоб помощник прокурора и удивленно повернулся к дежурному. Ты хочешь сказать, что он неделю в себя не приходил?